над землей, опусти крылья, листья прощальные, марафон, дожди косые, снова забавный маскарад нам дарит осень. Вся замирает земля и льются слезы. Слезы осени, слезы мои, это крик оторвался с земли. Покидавшие нас журавли улетали на юг до весны. Слезы осени рвется струна, строчка к строчке ложатся слова. Я останусь с тобой навсегда, осень, слышишь, ты слышишь меня? Слышишь, ты слышишь меня?